Измайловский, Семеновский, Павловский и егерские полки. Толпившийся на площади народ начал колебаться. Соблазн сопротивления власти, неподчинение начальству имеет волшебную силу над русским человеком.